и несколько раз повторила: «Ах, бедный друг! Бедный друг! Бедный друг!» И после минутного молчания прибавила: «В этом виноваты наши сердца. Они не состарились. Мое, я чувствую, бьется так живо». Он попытался заговорить и не мог. Слезы душили его. Прижавшись к нему, она слышала какое-то клокотание в его груди. И вдруг ею снова овладела эгоистическая тоска любви, так давно уже снедавшая ее. И она сказала с тем душераздирающим выражением, с каким люди говорят о только что обнаруженном ужасном несчастье: